Глава 8. Ольга. Но думать долго мы не стали. Меня не устраивал тот факт, что в академии такой бардак. И мне тут придется работать? Я, как человек организованный, с повышенной ответственностью и педантичностью, привыкшая любое дело доводить до конца и в самом лучшем виде, не понимала, как в принципе так может быть в серьезном учебном заведении. И серьезное ли оно? А то уже сомнения берут. Нет, это вы давайте думайте, господин ректор. Пока ваши студенты, точнее адепты, не вернулись с каникул, будьте любезны придумать и обеспечить мою безопасность. А сейчас давайте поговорим о других пунктах, что меня никак не устраивают. Тиранский даже в кресле чуть привстал и потряс руками. Кошмарная ночь. Вас еще что-то не устроило в контракте? Вспылил ректор. И яду в его словах было столько, хоть лопатой греби. Никто и никогда не возмущался ни по одному пункту, леди. Должен признать, что вы обладаете великим даром злить и раздражать. Поэтому лучше не ломайте мне нервы и подписывайте прямо сейчас. Невозмутимо ответила на его пылкую речь. Я? Даром? Да никогда. Мои услуги стоят дорого, господин ректор. В эту игру достать до почек я тоже умею играть, и здесь мне нет равных. «Вы издеваетесь?» — упавшим голосом проблеял он и плюхнулся в кресло. «Я воспитанная женщина, уважаемый, и издеваться над кем-то не мой профиль. А вот промыть мозги и вернуть направление в жизни тому, кто потерял ориентиры, это я как раз могу». Мужчина вытер вдруг вспотевший пот и спросил. «Как вы смотрите на то, чтобы выпить?» «Пристально и отрицательно», — заявила ему. «Не пью», — покачал головой. «Трезвенники все со странностями», — вздохнул Тиранский и кивнул на документ. «Таки что вас там еще не устраивает?» «Меня не устраивает, что вы не предоставляете ничего», — сказала строго и начала перечислять. «Мебель за свой счет». «Канцелярия за свой счет. Даже питание и то у вас не предусмотрено для столь важного сотрудника». «Ну так мало ли у кого какие пожелания? У вас одно, у других будет другое. И что нам каждый раз новое все закупать? И так в бюджете все ниже плинтуса плавает». «Так вы бы безопасность нормально обеспечили, так и сотрудники умирать не будут. И закупать новое каждый раз не придется. Так что хотите, не хотите, но придется обеспечить меня всем необходимым. Тем более мы еще с вами финансовый вопрос не обсудили. И на что мне интересно, я должна была все закупить», — заявила непоколебимо. Ректор снова опешил от моих слов. «Я таки понимаю, документ вы не подпишете, пока я не соглашусь с вашими требованиями». «Правильно понимаете», — кивнула ему. Он посмотрел на меня долгим и пристальным взглядом, потом вдруг как-то по-новому усмехнулся, и с лица его сошла вся придурковатость. Он гордо выпрямился, изящно взмахнул кистью, и в один миг кабинет ректора преобразился. Не скажу, что радикально, это была все та же пещера Аладдина, но уже чистая, приятно пахнущая старинными книгами, кожей, деревом и сигарами. И ректор теперь сидел передо мной совершенно другой, статный, серьезный и ухоженный мужчина. Нет, он не помолодел и не превратился в принца на белом коне. Это был все тот же пожилой человек, но с умными проницательными глазами, черные омуты которых скрывали не одну тайну. От него теперь стала исходить аура властности и силы. Вот тяна. «И что это было?» — хмыкнула я. «Проверка?» «Да, леди. Я должен был убедиться, что Оракул не ошибся, и в этот раз АТС получит адекватного, рассудительного и серьезного сотрудника. Я рад, что вы так въедливо принялись обсуждать контракт и не стали воротить нос от алкоголика, который запустил свой кабинет до состояния помойки. Но не обольщайтесь, многие помещения требуют серьезного ремонта, так что будьте морально готовы и не судите строго. Со своим уставом в чужой монастырь не входят. Вы уже были со своими принципами, леди Чернова, когда стали качать права по поводу контракта», — вернул он мне ухмылку. «Но я рад этому. Давно в Академии свежих взглядов не витало. Да и внутренняя сила в вас чувствуется. Хорошо». Я промолчала. «Раз ректор Тиранский оказался дядькой умным и хитрым, то послушаем, что он мне предложит теперь уже по-настоящему». «Мы сейчас поправим контракт под ваши пожелания. Безопасность обеспечу по мере своих сил. Могу предложить амулеты, которые вы обязаны носить, не снимая. Ну и они не могут гарантировать, что на все 100% уберегут вас». «Хоть что-то, и то хлеб», — сказала я. «А теперь главное. Срок контракта — 3 года». «3?» — удивилась я, но не успела возмутиться. «Да, 3. Если бы согласились с условиями контракта как есть, то был бы 1 год». «И как быстро я бы оказалась на том свете за этот год?» — съехидничала я. Ректор пожал плечами. «У всех по-разному». «Ну, дела». «И ваше вознаграждение. За принятие предложения поработать у нас вы получаете...» Он написал на бумаге сумму и протянул ее мне. Посмотрела, впечатлилась и сказала. «Думалось мне, что темные, щедрые». Он хмыкнул, написал ниже другую цифру. «Можно?» Попросила перьевую ручку. Кобальт тут же мне ее протянул, и я не стала скромничать и написала свою цифру, которую считаю достойной себя, а не эти крохи, которые меня, кстати говоря, приятно удивили. Но, как говорится, если менять жизнь и играть, то играть по-крупному. «Я смотрю, на мелочи вы не размениваетесь», — произнес мужчина серьезно и добавил. «Хорошо. А вот это ваш ежемесячный оклад». Сразу после вознаграждения цифра показалась мне настолько скромной, что стало даже немного грустно. «Все же работа сложная, непривычная для меня, но он меня перебил. Вот когда станете профи, тогда и повышу ваш оклад. Сейчас он не обсуждается». И что-то было в его голосе, что я не стала сопротивляться. И так срубила хорошее вознаграждение. Ольга. В общем, контракт мы поправили и подписали. Мне выдали горстку амулетов для защиты, и выглядели безделушки весьма сомнительно. Перстень из черненого серебра в виде черепа с красными камнями в глазницах. «Если в вас кто-то случайно бросит огненное заклинание, перстень заберет его на себя и рассыплется прахом. Вас огонь не заденет. Правда, если в вас бросит следующее заклинание, то, поверьте, вам лучше в этот момент быть уже далеко. Хорошо, кстати, бегаете?» «Думаю, в опасной и переломной ситуации все быстро бегают», — ответила хмуро, но скалящуюся черепушку надела. Перстень занял свое место на среднем пальце правой руки и плотно его обхватил. Кстати, жест в таком одеянии будет выглядеть более грозно. Далее 3 браслета, массивные обручи, по-другому не обозвать эти металлические пластины, с выгравированной на них вязью рун. «А это чтобы жизнь сладкой не казалась?» — произнесла скептически. «Надевайте 1. Если кто-то вдруг вас отравит, браслет сработает и вытянет из вас яд, а сам станет уже бесполезной побрякушкой. Надеюсь, травить вас будут не так часто, и 3 браслета вам хватит надолго». Как-то звучит зловеще и совсем не обнадеживающе. Вздохнула и покрутила 3 совершенно одинаковых браслета. Надела 1 на левую руку. Хорошо, я часы не ношу. 2 других убрала в карманы. Потом принялась рассматривать дюжину подвесок на кожаных шнурках. Покачала головой. «Только не говорите, что я должна носить их все разом». Тиранский невозмутимо половину амулетов сдвинул в сторону и сказал. «Все по 2 штуки вам выдаю. Вот этот от порчи на смерть. Вот эти 2 помогут не попасть в расставленные ловушки наших изобретательных адептов. Поверьте, леди Чернова, вас они обязательно захотят проверить и узнать, насколько вы крепки и телом, и духом». Похоже, вы совсем не занимаетесь воспитанием своих подопечных. Дорогая леди Ольга, улыбнулся кобальт как-то по-отечески. Воспитание закладывается до 3-4 лет. Потом уже поздно что-либо менять. Тем более сила всегда требует выхода, а темная сила тем паче. Так уж заведено, что темная магия нуждается именно в зловещих делах. А представьте пытливый ум адептов, едва вырвавшихся из-под родительской опеки, полет фантазии, дозволение применять свою силу, познавать ее возможности и тем самым учиться и взрослеть. Вы уж простите, господин Тиранский, но вседозволенность — это совершенно неправильный метод воспитания, сказала ректору, находясь в легком недоумении от его слов. «Даже не имея опыта и навыков в сфере образования, воспитания и обучения, я и то прекрасно понимаю, что вы распускаете тем самым своих учеников и, по сути, учите их, что можно при помощи темной магии делать что угодно, и за это им ничего не будет». «Вы не знаете наш мир», — улыбнулся он снисходительно. «Когда птенцы вылетят за ворота Академии с дипломом об образовании, они сразу же становятся ответственными за любые дела. И все адепты об этом знают. Именно поэтому в стенах Академии им дозволено делать все, что угодно и понять, насколько могущественна или же слаба их сила до того самого момента, как они станут заложниками законов, как и мы все. Кстати, о законах. Вам, леди Ольга, как и всем сотрудникам АТС, запрещено причинять какой-либо физический или магический вред адептам Академии». «Я читала контракт», — сказала ректору. «И вы верно заметили, физический и магический вред. Но вот о психологическом воздействии ни слова». Я коварно улыбнулась. Ректор прищурился и хмыкнул, сцепив пальцы домиком. «Что ж, надеюсь, Оракул не ошибся в вас». «Посмотрим», — произнесла немного грустно. «Перспектива жить и находиться среди психически неуравновешенных подростков с маниакальными задатками, магической силой и желанием познать мир с самых некрасивых его сторон вызывала во мне легкое уныние. Вот не люблю я людей. А тут не просто люди, а еще подростки. Господи, как же я дожилась до такого? Смотрю на вас, леди, и думаю, как бы вы не разбились сердца наших адептов. Ведь таких симпатичных помощников у меня еще никогда не было. Что вы, я никогда не стану разбивать чье-то сердце, господин ректор. Как-никак оно только одно, а вот костей ровно 206. Раз нельзя напрямую причинять физический вред, то можно просто устроить легкий несчастный случай с открытым переломом, например». «Да вы страшная женщина!» — восхищенно воскликнул Тиранский. Усмехнулась его словам. «На том и стоим. Так, лучше расскажите мне об остальных амулетах. Вот эти для чего и от чего?» «Скорее, от кого?» — сказал ректор. «Вот эти не позволят зомби напасть на вас, вскрыть ваш череп и съесть ваши мозги. И не смотрите на меня с таким скепсисом. Один наш преподаватель именно так и погиб. Один из адептов привязал к себе зомбака, а покормить забыл. Вот оголодавший несчастный зомби и вынужден был искать себе пропитание самостоятельно». Вздернула брови при словах «несчастный зомби». «Интересно вы тут живете, однако», произнесла задумчиво, надевая на себя абсолютно все амулеты. «И плевать, что неудобно. Лучше потерпеть некоторые неудобства, чем потом с удобствами лежать на шелковой ткани в деревянном гробу». «Так, и возьмите-ка еще вот эти. Думаю, они не будут лишними». Ректор достал из ящичка стола еще 3 амулета. Заколку для волос в викторианском стиле, в этом же стиле брошь, а точнее камею, и 2 пары серег. «Это для волос», — пояснил ректор, а я хмыкнула. «Защитит, если кто-то решит внушить свою волю. А серьги не позволят считать ваши мысли». «У вас тут и менталисты обитают», — произнесла, осознавая, наконец, в какую клоаку я попала. «Проще сказать, кого у нас тут нет», — улыбнулся ректор и взял в пальцы камею. Носите ее всегда, когда выходите из своих комнат, леди. Эта брошь защитит от любовной магии». «От любовной магии?» — рассмеялась я. «Не смейтесь, леди Ольга. Могут найтись и такие умники, которые попробуют вас приворожить. И поверьте, приворот от темного — это не ваши земные смешные привороты. Тут станете самой настоящей марионеткой». Вздохнула и тут же приколола к одежде камею. Сочетание артефактов из разных эпох и стилей выглядело, мягко говоря, странно. Но мне плевать, если кто что подумает. Тут выжить надо, а не о красоте стиля думать. «Все? Или мне нужно еще о чем-то знать?» — спросила ректора. «Думаю, все. Если возникнут у вас вопросы, всегда заходите и спрашивайте. Также и другие сотрудники вам всегда помогут, чем смогут». «Благодарю», — сказала и поднялась. «Вы проводите меня или Петрос?» «Личные комнаты мне ректор пообещал выделить самые лучшие, какие только есть в академии. Даже лучше, чем у него», — добавил мужчина. «Будем надеяться». «Петрос вас проводит. Он уже вас ждет за дверью. Располагайтесь и обживайтесь, а завтра жду вас ровно в полдень». «В полдень?» — переспросил его и многозначительно посмотрела в лицо ректора. «Ах да, ваша болезнь. В теневом мире, леди Ольга, солнце светит по-другому. Оно не причинит вам никакого вреда. Клянусь вам своей силой». На секунду закусила губу и кивнула. «Хорошо, тогда до завтра». Теперь нужно подготовиться морально к тому, что комнаты могут быть не такими, как я себе представляла. Реальность может сильно разойтись с моими представлениями, но, надеюсь, все не так печально будет, как с адептами.